Глава 18. Когда я вернулся в лагерь, меня встретил вооруженный до зубов отряд. В том числе сразу 4 пары мечей, 2 секиры, огромный топор и 4 арбалета, нацеленные мне точно в грудь. Озадаченно оглядев полностью экипированных, надевших кольчуги и даже шлемы попутчиков, я на всякий случай поднял вверх руки с зажатыми в них мокрыми портянками, а затем осторожно кашлянул. «Господа, я, конечно, польщен, но все же надеюсь, что вы не ради меня так вырядились». «Зараза! Мар!» Чуть не сплюнул Зиль, первым опуская арбалет. «Где тебя носило, придурок?» «Мыться ходил. А что, нельзя?» «Ты разве не слышал, как тебя звали?» Неодобрительно посмотрел на меня Зюня. Я поскреб затылок. «Наверное, нет. Хотя там вроде выл кто-то. Но я подумал, что это не вы». «Болван!» С отвращением заключил Ёж, отставляя свой арбалет в сторону. «Везучий идиот! Лучше б тебя там сожрали, меньше б мороки было!» Остальной народ тоже расслабился, потихоньку начал разбредаться по поляне, и лишь его высочество Кариан одарил меня тяжелым взглядом и хмуро бросил. «Ты! Не смей покидать лагерь в одиночку!» «В кусты-то хоть можно без сопровождающего?» Всерьез обеспокоился я. «Нет!» «Черт! Зиль, придется тебе взять на себя эту почетную обязанность!» Цыган фыркнул. «Почему это мне?» «Потому что я толком знаю только тебя и его высочество. Но его высочество о такой услуге просить как-то срамно. А остальных я боюсь. Поэтому будь другом!» «Да иди ты в лес!» Все-таки сплюнул Зиль, на что я лишь сокрушенно развел руками. «Прости, мне только что запретили это делать». «Все, разошлись!» Сухо велел Кариан, никак не отреагировав на подколку. «Сегодня дежурим по двое. Арх и Зюня, Ворон и Гриф, Коготь и Ёж, Зиль и Хорт. Остальным отдыхать». Народ вполголоса поворчал, но возразить никто не посмел, и на этом, можно сказать, инцидент был исчерпан. Рина Керт отнесся к случившемуся с редким спокойствием, хотя в мою сторону глянул остро, оценивающе. Однако вслух ничего не сказал, а затем вместе с остальными вернулся к костру, где уже почти дозрела сваренная архом каша. Правда, размундириваться никто не спешил, оружие далеко не убирали, разворошенные тюки, где все это богатство хранилось, тоже никто не свернул. И вообще, обстановка в лагере оставалась напряженной. «Зюнь, а в чем все-таки дело?» Полюбопытствовал я, когда Кариан перестал смотреть на меня зверем и первым отправился на боковую, а здоровяк на пару с Архом заступили на первую стражу. Зюня стянул с головы шлем, вязаный подшлемник, и пригладил растрепавшиеся светло-русые волосы, из-под которых не слишком приветливо сверкнули голубые глаза. «Тебе какая разница? Иди спи». «Не могу. Любопытно же. Вдруг я что-то важное пропустил?» «Ты хоть что-нибудь про волков наших знаешь?» Чуть ли не впервые соизволил заговорить со мной Арх. Я с готовностью помотал головой. «Не! Вот деревня!» Вздохнул Зюня, после чего поднялся, забросил на спину немаленькую секиру, которая привычно вошла в ременные петли на мудреной перевязи, и направился к деревьям. «Пойдем, посмотрим, что и как по округе творится, заодно расскажу». Я тут же подхватился и, проигнорировав неодобрительный взгляд Арха, увязался за расщедрившимся на беседу Зюней. Послушать было интересно, осмотреться тем более. Ну, а если кому-то не нравится, пусть или будет его высочество, чтобы наябедничать, или же тащится следом, хранить, так сказать, мою персону от всевозможных бед. «У нас в горах говорят, что у смерти много обличий. проговорил мой провожатый, тихо и аккуратно ступая по перепрелой листве. Но Рам — мудрая богиня, поэтому чаще ее видят в одном и том же образе, и обычно ее легко узнать. Некоторые народы говорят, что она прилетает в облике большой белой птицы. Иногда ее видят в обличье женщины в белом плаще. Но у нас, в Сории, ее почитают за способность оборачиваться волчицей и забирать души туда, где им будет хорошо и тепло. Примечание. Сория. Крупное королевство, граничащее с Арийской империей на северо-востоке. Конец примечания. «Волчица?» — моментально насторожился я. «Небось, тоже белая!» «Знаю одну такую. Виделись». Зюня, не оборачиваясь, кивнул. «У нас считают, что владение Рам — это ледяные равнины. Бескрайние холодные пустоши, где есть лишь ветер, снег и метель, обиталище духов, родина призраков. То место, куда отправляются души, которым не нашлось места в этом мире». «А ты думаешь, что есть и другие миры?» — кашлянул я. Здоровяк пожал плечами. «Жрецы говорят, что есть, а как на самом деле? Не знаю». «Хм, а что потом? Ну, пришла за кем-то Рам, забрала душу. Дальше что с этой душой будет?» «Как решит богиня?» — отозвался Зюня, зачем-то свернув к реке. При этом, что удивительно, на нем ни кольчуга не звенела, ни веточки под сапогами не хрупали. Я же, в отличие от него, старательно шумел и распугивал всю окрестную живность, но северянина это, похоже, не волновало. «Жрецы говорят, у каждого из нас есть цель в жизни. Все мы ищем чего-то, что-то делаем или просто ждем». «Скорее ждем не чего-то, а кого-то». «Верно, пацан!» Неожиданно обернулся здоровяк, одарив меня внимательным взором. «Своего человека ищем. Свое место в жизни». Я прикинулся валенком. «А если не найдем? Не потому, что поленились или прожили жизнь глупо, а просто не успеем. Или же нам не дадут этого сделать, мало ли случайностей на свете. Упал с горы, утонул в реке, злой дядька кирпич на голову уронил». «Тогда Рам отправит твою душу обратно». «А то есть, если я, скажем, не найду ответа на свои вопросы, то Рам подарит мне еще один шанс?» «Не один», — кивнул Зюня. «Столько, сколько потребуется для достижения цели». «А если я проживу 1000 жизней, но в этом мире не окажется того, кого я ищу?» Здоровяк остановился и снова пристально на меня посмотрел. «Рам не забирает души просто так. У каждой срок жизни предопределен, и смерть приходит точно в свое время. Если ты к этому времени чего-то не сделал или не успел, потому что прожил жизнь впустую, шанс это исправить у тебя будет. В нашем мире или другом, сейчас или 1000 годами позже. Об этом жрецы расскажут лучше. Но терпение Рам не безгранично, пацан. Если ты через 1000 лет останешься таким же бестолковым, как сейчас, то твоя душа застрянет на ледяных равнинах навеки. Никакого перерождения, никакого движения. Там ты будешь по-настоящему мертв». «Хм, вообще-то у меня другие воспоминания. Не так уж там и плохо, как он говорит. Но не будем спорить». «Хорошо», — послушно сказал я, когда мы выбрались к реке, и Зюня снова остановился, внимательно оглядывая противоположный берег, слабо мерцающую в свете звезд воду и укрытые ночной тенью холмы. «Насчет богинь понятно. А что там с волками?» «Волки — звери умные, хитрые и опасные», — рассеянно обронил здоровяк. «К людям обычно не суются, на стада не нападают. Города и деревни обходят стороной, потому что в лесах у них и без того довольно добычи. Ты хоть одного такого зверя видел вживую?» «Угу. Буквально полчаса назад, тут неподалеку. А еще раньше мне показывали картинки зверей, на которых охотились местные хищники. Смутное подобие земных оленей, лосей, кабанов, только размерами с небольшого мамонта. Недаром тут и деревья такие огромные, и листья толстые, сочные, хоть ешь. Смотришь на них и подспудно ждешь, что вот-вот откуда-то вывернет или пещерный лев, или саблезубый тигр, или еще какой-нибудь доисторический монстр. Неудивительно, что тут даже волки вымахали размером с матерого медведя. Да и дичь в этих лесах водилась под стать. «Многие считают волков посланниками Рам», — также рассеянно добавил Зюня. «Ее глазами и ушами в нашем мире, поэтому на них не охотятся специально. Но все же иногда их приходится убивать». «Посланников?» — не поверил я. «Рам иногда дарит нам испытания через события, жертвы, встречи. В том числе и с помощью своих слуг она испытывает нас на прочность. Убить волка непочетно, Мар, но иногда не остается другого выхода». «То есть, если бы те волки, которых я слышал, перешли реку, вы бы приняли бой?» «Конечно». «А если бы их оказалось слишком много?» «На все воля Рам», — хмыкнул Зюня и направился в обратную сторону. «Но тебе рано еще об этом задумываться. А волки, похоже, ушли. Не посчитали нас за добычу. Значит, нам пока рано отправляться на ледяные равнины. И значит, мы еще поживем». К вечеру следующего дня мы добрались до Хадиц. Поскольку это был первый город на Толераме, который я видел, так сказать, вживую, то я рассматривал его с нескрываемым любопытством. Столица не в счет. Я по ней, считай, только в виртуальной реальности бродил, тогда как по факту всю последнюю неделю из дворца не вылезал, а до этого меня 10 лет держали в закрытой башне, откуда даже света белого толком не было видно. Так что получалось, что Хадицы стали первым городом этого мира, который я по-настоящему увидел. Ничего суперинтересного, к слову, в нем не нашлось. Но оно и понятно. Окраинный город, затерянный среди холмов, и последний населенный пункт перед дорогой, высевшиеся неподалеку горы. Город-крепость. Сравнительно небольшой, 1000, может, на 3 или 4 человек, с высокими каменными стенами, мощными надвратными башнями, с довольно низенькими деревянными воротами, на которых я еще издалека разглядел поперечные металлические полосы. Ну и, как полагалось, перед крепостной стеной виднелся самый настоящий ров, классический подъемный мост на толстенных цепях. Само собой, отряд вооруженный до зубов стражи на входе, и вся остальная атрибутика, которой я, в общем-то, ждал, но которая все равно выглядела как-то посредственно. Единственным, что не вписывалось в облик классического средневекового города, был насыщенный магический фон вокруг надвратных башен и вообще над хадицами. При переходе на второе зрение я едва не присвистнул, обнаружив, что над крышами домов дрожит и переливается разноцветное кружево из еще действующих и уже оборванных заклинаний. Особенно много их было внутри стен и над торчащими сверху зубцами, а также перед бойницами, рядом с воротами и даже на дне глубокого рва, откуда откровенно потягивало тухлицой. «Удачно попали», — пробормотал едущий рядом со мной уж, разглядев толпу народа возле ворот. Всадников, пеших, а за ними и тяжело груженные телеги. «Похоже, ярмарка еще не закончилась, но в толпе проще затеряться». Я вопросительно покосился на него, искренне полагая, что для ярмарки уже поздновато. Но уж больше ничего не добавил, а затем поднял воротник куртки и подтолкнул свою кобылу пятками. Следом за ним от холода поежился и уж, набросив на голову капюшон. Зюня, прищурив голубые глаза, всмотрелся в небеса, а затем тихо бросил: «Будет гроза». после чего еж с ужом тоскливо переглянулись, а еж также тихо вздохнул. Вот дерьмо. Придется плащ доставать, а я его не люблю. Так не надевай, флегматично отозвался спереди Хорт. Угу, лучше, по-твоему, под ливнем вымокнуть. До постоялого двора скоро доедем. Зюнь, грозат, когда будет? Здоровяк снова покосился на низкое небо. Да к полуночи должна. Ёж, слыхал, без плаща обойдешься. Если, конечно, командир нас по темени в горы не зашлет. Караван в хат поедет завтра с утра, отозвался из головы отряда его высочества. Мы поедем с ним. Замечательно. С облегчением пробормотал Ёж. Ночевать, надеюсь, тоже будем не на улице? Нет, кратко сообщил Кариан, и тема для разговора оказалась исчерпана. Когда мы спустились с холма и подъехали к воротам, Зиль соскочил на землю и, протиснувшись между ожидающими в очереди на въезд, скользнул к одному из стражников, на ходу доставая из-за пазухи верительную грамоту с личной печатью императора. Ребята, к слову сказать, выглядели более чем внушительно в латных доспехах, кирасах, шлемах и при оружии. Явно не ради галочки их тут поставили. Да и досмотр содержимого телег они проводили вовсе неформально. Я, правда, полагал, что для одиночек и знатных господ должен быть предусмотрен отдельный вход или другая очередь, но нет. В хадицах, похоже, особых различий для гостей не делали. А Кариан изначально не хотел привлекать к себе внимание, поэтому, вероятно, и набросил на голову капюшон, скрывая от любопытных взглядов породистое лицо. Тем не менее, долго торчать перед воротами нам не пришлось. Зиль, переговорив с одним из стражников и показав ему бумагу, был тут же припровожден в виднеющуюся за воротами караулку. Какое-то время пробыл там, но минут через 10 вышел обратно на пару с невысоким, но серьезного вида, хорошо одетым мужичком, который чем-то напомнил мне герцога Эль-Суар. Такой же цепкий взгляд, такие же умные глаза – и точно такая же аура властности, которая незримым ореолом окружала этого невзрачного с виду господина. По его сигналу стража на воротах тут же расступилась, Зиль призывно махнул рукой, и мы благополучно миновали очередь, которая, несмотря на вечер, все еще была не маленькой. После этого мужичку подвели уже оседланную лошадь. Пробежавшись по нам взглядом, он едва заметно наклонил голову перед наследником престола. И, явно зная, кого именно занесло к нему в гости, вскочил в седло, сделав это не только привычно, но и довольно лихо. Следом за непредставившимся господином мы и двинулись в город. Я опять оказался в числе последних, рядом с Зюней и Ринакертом, но это обстоятельство скорее радовало, чем огорчало, потому что отсюда я мог не только видеть его высочество, но и отслеживать, что происходит по бокам и сверху, в частности, на крышах и в окнах домов. Как я и предполагал, улочки в хадицах оказались извилистыми и узкими до безобразия. Неудобно ходить и жить, зато сподручно обороняться, если сюда прорвется неприятель. Действительно, военный городок. Но не могу сказать, что мне было приятно проезжать между нависающими с двух сторон зданиями, поминутно поглядывать вверх и подспудно ждать, что там распахнутся окна, и оттуда, как в земном средневековье, вниз прольются помои или содержимое ночного горшка. Хадицы в этом плане меня порадовали. Улочки, хоть и узкие, оказались не такими уж и грязными. Стоков для нечистот я вообще нигде не увидел, а заметив в одном из проулков металлический люк, и вовсе облегченно выдохнул. Похоже, тут была нормальная канализация, а значит и водопровод. В общей сложности добирались мы до постоялого двора около 30 минут. Не потому, что было так уж далеко, просто народу в это время толклось немало, а улицы, как я уже сказал, были тесными, поэтому ехали мы цепочкой, медленно, но даже так коням приходилось регулярно останавливаться, а мимо них то и дело шныряли привычные к такому положению дел пешеходы. Про местную моду можно было сказать только два слова. Не существует. Люди были одеты кто во что гораст, в зависимости от уровня достатка. Ну, разве что женщины традиционно носили длинные платья, чаще всего в серо-коричневой или черной цветовой гамме, а мужчины предпочитали кожаные или холщовые штаны, такие же кожаные или тканые куртки, сапоги на толстой подошве с преимущественно высокими голенищами. Причем за время пути я ни разу не увидел ни одного разодетого в пух и прах павлина, которых было полно в императорском дворце, и не встретил ни одной кареты, хотя данный факт ввиду ширины улиц был вполне объясним. Возле постоялого двора отряду пришлось разделиться. Его высочество вместе с Зилем и Ринакертом отправились вместе с незнакомым господином дальше. Я так понимаю, на прием к коменданту, или кто тут у них был за главного. Остальным же пришлось завернуть во двор большого двухэтажного дома, на углу которого висела недавно покрашенная вывеска с надписью «Три кружки». «Три корочки хлеба», — пробормотал я, заехав внутрь самым последним и перед этим бросив взгляд в конец улицы, где исчезало непосредственное начальство. «Что ты сказал?» Не понял юмора Арх, но я только отмахнулся и отправился следом за остальными в ближайший сарай, то есть на конюшню, откуда меня почти сразу вытолкали и сказали, чтобы шел лучше заказывать на всех горячий ужин. Я снял седельные сумки и честно пошел, прикидывая про себя местные цены и сумму, которую можно было потратить на пропитание. Но потом решил не мудрить. Зайдя в дом и оказавшись в обеденном зале, прямо с порога огляделся. Нашел в переполненном помещении единственного не сидящего за столом человека, по всем приметам похожего на хозяина. Подошел, вежливо поздоровался. И, узнав, что господин Урт и впрямь владелец данного заведения, озвучил свою проблему. «Прошу прощения, уважаемый. Нифига не разбираюсь в ценах и в местных порядках, но со мной приехало 11 голодных головорезов, так что будьте любезны, выделите несколько комнат на ночь и большой, желательно не пустой стол, где нам никто не будет мешать». Господин Урт, внешне похожий на слегка очеловеченную помесь бурого медведя и дикого кабана, широко усмехнулся, обнажив на редкость крупные зубы. 11, говоришь? Так точно». Кивнул я, бесстрашно рассматривая здоровенного хозяина дома. Вот уж и правда медведь, заросший до бровей, с грудной клеткой, больше похожей на наковальню, и с такими ручищами, что ими только в кузнице молотом бухать, а не стоять у плиты. «Сейчас организуем!» Снова усмехнулся господин Урт и коротко свистнул. «Ильс, выгляни сюда!» Из двери, которая, судя по всему, вела на кухню, выскочил худощавый, то есть еще более тощий, чем я, паренек лет 16, в слегка подпаленный по краю и закопченной рубашке с пятнами сажи на курносом носу, но в фартуке, с испачканными в муке ладошками, которые он тут же отер, а не особенно чистые штанины, а затем с готовностью подскочил к хозяину. «Ильс, сколько у нас осталось свободных комнат?» 4. «Две здесь и две в гостевом доме». «Приготовь и займи 2 последних стола. Через полчаса там должна стоять еда и выпивка». «Хорошая выпивка», — подсказал я. «Но не самая крепкая и не очень много, а мяса побольше. Хотя, думаю, мои мордовороты и овощи с голодухи сметут на раз-два». Ильс недоверчиво на меня уставился, но мой внешний вид не особенно его впечатлил. Впрочем, перечить хозяину он не посмел, поэтому поманил меня в дальний угол, где, несмотря на полный зал народу, до сих пор стояло 2 никем не занятых стола. А затем выразительно кивнул, мол, «помоги подвинуть». И когда я спросил, отчего нам так повезло, не слишком охотно пояснил. «Всегда свободными держим, для богатых или же буйных. Мои спутники как раз из последней категории». Хмыкнул я и, взявшись за край толстенной столешницы, не без труда сдвинул массивную мебель с места. Мальчишка поспешил помочь, и вдвоем мы благополучно управились, после чего подвинули ближе такие же тяжелые лавки. Затем пацан неуверенно спросил. «Че нести-то сперва? Вино?» «Сдурел! Какое вино на голодный желудок? Еды неси побольше, а то тебя вместо мяса сожрут!» «Понял», — озабоченно пробормотал Ильс, и его будто ветром сдуло. Бросив сумку в самый угол и заняв самое козырное место, откуда была прекрасно видна и входная дверь, и дверь на кухню, я деловито огляделся. Ну что, народу и впрямь много. В основном мужики среднего и чуть больше, чем среднего возраста. На меня косились кто с недоверием, кто с усмешками, но откровенных забияк я не приметил. А когда входная дверь распахнулась и на пороге, едва не чиркнув по притолоке макушкой, возник Арх, я активно замахал руками. «Ну ты молодец!» — удивился Верзила, когда добрался до столов и плюхнулся на лавку. «Отличное место нашел, и даже без драки. Просто я предупредил, что драться за меня будете вы», — хмыкнул я, подвигаясь в угол. «Еду скоро принесут, комната тоже готовится. Только расплачиваться за них вам, потому что у меня с собой ни гроша». «Сколько комнат выбил?» — поинтересовался Хорд, присаживаясь рядом с напарником. 4. «Неплохо», — удивился подошедший Зюня. «Только чур я с Архом под одной крышей не сплю». «Сейчас», — буркнул Ёж и, скинув на пол тяжелые сумки, уселся рядом. «Жребий тянуть будем, как положено». «Малец, комнаты где?» «Две здесь, я так понимаю, что на втором этаже. Еще две в гостевом доме. Других не было», — поспешил добавить я, когда Ёж привычно нахмурился. «Я взял последние». «Да какие есть!» Со вздохом опустился на лавку Уж. «Все лучше, чем ночевать в лесу или на сеновале». «Зилю этого не говори», — скупо усмехнулся Ворон и, окинув темными глазами свободные места, втиснулся за стол. «Пацан, подвинься, а еще лучше за вином сбегай, потому что тут и без тебя скоро будет тесно». Я фыркнул и не двинулся с места. «Я теперь только по головам отсюда вылезу, а начну, естественно, с твоей». «Не трогай парня, Ворон», — заступился за меня Хорд. «Места всем хватит». «Угу», — подтвердил Ёж. «Особенно, если не нажираться на ночь, как некоторые». «Да иди ты в яму, тощий, в выгребную!» Хором послали его Арх и Хорд, а чуть позже еще и Зюня. «Сам не жрешь, так хоть другим дай!» Ёж, пробурчав что-то себе под нос насчет жердяев и обожрунов, на прокорм которых уходила львиная доля припасов, уселся с краешка и подвинулся лишь для того, чтобы пропустить к Ворону явившихся последними Грифа и Когтя. Сели они рядом, окончательно заблокировав меня в углу. Но даже для этого всем остальным пришлось ужаться, а кое-кому и боком повернуться, потому что места катастрофически не хватало. Ситуацию спасло лишь вовремя принесенное жаркое и огромное блюдо с салатом, на которое народ набросился едва ли не до того, как опасливо посматривающий на гостей Ильс поставил его на стол. Следом за салатом принесли вино, к которому, как ни удивительно, мои попутчики отнеслись достаточно равнодушно, а затем и рыбу, и птицу, и тушеные овощи, и кучу другой еды, при виде которой даже я не удержался, чтобы не попробовать. Когда же первый голод был утолен, народ снова вспомнил о жребии и принялся решать, кто в какую комнату отправится на ночь. Поскольку у нас было много, а свободных помещений всего 4, по 3 кровати в каждой, как сообщил Ильс, то без жребия было не обойтись. Хотя бы потому, что Арх по ночам не сильно, но все же храпел, а Ёж, по заверениям Верзилы, любил втихаря портить воздух. Не знаю, я не принюхивался и не прислушивался ни к тому, ни к другому, но в общей лотерее участвовал наравне с остальными. Кариана и Мага априори решили поселить отдельно. Затем разыграли соседство с Архом. Две короткие соломинки вытащили Уж и недовольный до крайности Ёж. Во вторую очередь короткие соломинки достались Грифу, Ворону и Когтю. к вящему удовлетворению последних и искреннему возмущению ежа. Он даже попытался обвинить побратимов в шулерстве и подлом обмане, но его никто не слушал, только оборжали снова. Наконец, во время последнего розыгрыша единственная короткая соломинка досталась именно мне. И вот тогда народ развеселился еще больше. «Удача на твоей стороне, Мар!» — заявил Арх, торжественно вручив мне приз. «Зюня и Хорд сегодня ночуют вместе, а ты отправляешься спать в лучшую комнату в этом клоповнике. На пару с командиром и Кертом». «Эй-эй! Да я магов не особо люблю. Керт, конечно, нормальный мужик, но давайте с кем-нибудь поменяемся!» Тут же вскинулся я. «Или вон у Зюни с Хортом свободное место осталось в комнате?» «Нет. Жребий бросали на ночевку с магами, так что все честно», — ухмыльнулся Верзила. «А на последнее место ляжет Зиль». «Не боись, пацан, командир у нас не кусается и даже не храпит, так что тебе, можно сказать, повезло». «Ну да, конечно, повезло. Мне соседство даже с одним магом строго противопоказано, а когда их два, причем один на дух меня не переносит и к тому же таскает при себе потенциально опасный для меня артефакт... Эх, чувствую, это будет самая долгая ночь в моей жизни и самая трудная. Наверное, потому что я вовсе не уверен, что она закончится благополучно».